Узел смерти. Я побывал на дне глубоких ям, в кольцо Сатурна лазил к небесам. Разгрыз я сети всех тысячелетий, но узел смерти мне не по зубам. Не правда ли странно, сколько до сих пор ушло людей в неведомый простор, и ни один оттуда не вернулся. Все просказал, и кончен был бы спор. Тхаржевский. Разумно ли смерти мне страшиться? Только раз. Я ей взгляну в лицо, когда придет мой час. И стоит ли жалеть, что я кровавой слизи? Костей и жил мешок. Исчезну вдруг из глаз. Румер. Не смерть страшна. Страшна бывает жизнь. Случайная, навязанная жизнь. В потемках мне подсунули пустую, и без борьбы отдам я эту жизнь. Предстанет ангел там, где пел ручей, безмолвный ангел с чашей, будет в ней напиток смерти темной и приблизит ее к губам, и ты без страха пей. Тхаржевский. Когда б ты жизнь постиг, тогда б из темноты и смерть открыла бы тебе свои черты. Теперь ты сам в себе, а ничего не знаешь. Что будешь знать, когда себя покинешь ты? Водой небытия зародыш мой вспоен, огнем страдания мой мрачный дух зажжен. Как ветер я несусь из края в край вселенной, из горсточкой земли окончу жизни сон. Мы чистыми пришли, с клеймом на лбах уходим. Мы с миром на душе пришли, в слезах уходим. Омытую водой очей и кровью жизнь пускаем на ветер и снова в прах уходим. Румер. Приход наш и уход загадочны. Их цели все мудрецы земли осмыслить не сумели. Где круга этого начала? Где конец? Откуда мы пришли? Куда уйдем от сели? Из всех, которые ушли в тот дальний путь, назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь? Не оставляй добра на перекрестке этом. К нему возврату нет. Об этом не забудь. В глуби небес бокал невидимый для глаз. Он уготован там для каждого из нас. Поэтому, мой друг, к его краям устами прильни безропотно, когда придет твой час. Румер. Бог создал звезды, голубую даль, но превзошел себя, создав печаль. Растопчет смерть волос пушистый бархат, набьет землею рот, и ей не жаль. Ты нагрешил? Запутался, Хайям? Не докучай слезами небесам. Будь искренним и смерти жди спокойно. Там или бездна, или жалость к нам. Не станет нас, а миру хоть бы что. Исчезнет след, а миру хоть бы что. Нас не было, а он сиял и будет. Исчезнем мы, а миру хоть бы что. Тхаржевский. Где вы, друзья? Где вольный ваш припев? Еще вчера за столик наш присев, беспечные вы бражничали с нами и прилегли от жизни охмелев. Тхаржевский. Когда последний вздох испустим мы с тобой, по кирпичу на прах положит мой и твой. А сколько кирпичей насушат над могильных, из праха нашего уж через год-другой. Румер. О, если бы покой был на земле! О, если бы покой найти в земле! Нет, оживешь весеннюю травою и будешь вновь растоптан на земле. Тхаржевский.